Глава 23. Я вернулся домой и застал там Нэнси. Она ждала меня, сидя на крыльце. Она вся сжалась, затаилась, одна против всего мира. Я увидал ее издали и ускорил шаг. Никогда в жизни я так ей не радовался. Во мне все смешалось, и радость, и смирение. И такая нахлынула безмерная, еще ни разу не испытанная нежность, что я едва не задохнулся. Бедная девочка. Нелегко ей. Дня не прошло, как она вернулась домой, и вдруг в ее родном доме, в том Милвилле, какой она помнила и любила, все полетело в тартарары. Из сада, где, наверное, все еще росли на кустиках крохотные 50-долларовые бумажки, донесся крик. Я отворил калитку. Услыхал этот яростный вопль, да так и застыл. Нэнси подняла голову и увидела меня. «Это ничего, Брэд», — успокоила она. «Это просто Хайрам. Хигги велел ему сторожить деньги. А в сад все время лезут ребятишки, знаешь, мелюзга лет по 8-10. Им только хочется сосчитать, сколько денег на каждом кусте. Они ничего плохого не делают. А Хайрам все равно их гоняет. Знаешь, иногда мне его жалко». «Хайрама жалко?» — изумился я. «Вот уж не ждал. По-моему, можно пожалеть кого угодно, только не Хайрама. Да он же просто болван и гад. Но этот болван и гад что-то хочет доказать всему свету. А что, и сам не знает. Что у него силы, как у быка?» «Нет», — сказала Нэнси, — «совсем не в том суть». Из сада во весь дух выбежали два мальчугана и мигом скрылись в конце улицы. Хайрама не было видно, и вопли затихли. Он свое дело сделал, прогнал мальчишек. Я сел на ступеньку рядом с Нэнси. «Брэд», — сказала она, — «все очень нехорошо. Все идет как-то не так». Я только головой мотнул. Конечно, она права. «Я была в муниципалитете», — продолжала Нэнси. «Там это ужасное существо. Это сморщенная обезьяна, всех лечит. Папа тоже там, помогает. А я просто не могла оставаться. Это невыносимо». «Ну, что уж тут такого плохого? Это существо, называй как хочешь, вылечил нашего Дока Фабиана. Док опять на ногах, бодрый, будто заново родился. И у Флойда Колдуэлла больше не болит сердце, и...» Ее передернуло. «Вот это и ужасно. Они все как будто заново родились. Стали крепче и здоровей, чем когда-либо. Он их не лечит, Брэд. Он их чинит, как машины. Колдовство какое-то, даже непристойно. Какой-то сухой морщинистый карлик оглядывает людей, не говоря ни слова, просто обходит кругом и оглядывая со всех сторон. И совершенно ясно, что он их не снаружи осматривает, а заглядывает в самое нутро. Я это чувствую. Не знаю как, но чувствую. Как будто он залезает к нам внутрь и...» Она вдруг оборвала на полуслове. «Ты меня прости. Напрасно я так говорю. Это даже как-то не очень прилично. Вообще, наше положение не очень приличное», — сказал я. «Пожалуй, придется менять свои понятия о том, что прилично, а что неприлично. Пожалуй, очень многое придется менять и самим меняться. И это будет не слишком приятно». «Ты говоришь так, как будто все уже решено». «Боюсь, что так оно и есть». И я повторил ей то, что Смит сказал репортерам. На душе немного полегчало. Больше я ни с кем не мог бы поделиться. Слишком угнетало ощущение собственной вины. Всякому другому, кроме Нэнси, я постыдился бы хоть словом обмолвиться. «Зато теперь не бывать в войне», — сказала Нэнси. «Во всяком случае, такой войне, какой все на свете боялись». «Да, войне не бывать». Меня это почему-то не очень утешало. «Но с нами может случиться что-нибудь еще похуже войны». «Хуже войны ничего не может быть». «Ну, конечно, так будут говорить все и каждый. Может быть, они и правы, но теперь на нашу землю явятся пришельцы. И раз уж мы это допустили, мы в их власти. Они нас провели, и нам нечем защищаться. Цветам довольно к нам проникнуть, и они могут вытеснить, подменить собою все растения на всей земле. А мы и знать ничего не будем. Не в наших силах это обнаружить. Стоит их впустить, и мы уже никогда ничего не будем знать наверняка. А с той минуты, как они заменят наши растения, они наши хозяева и повелители. Ибо весь животный мир на земле, в том числе и человек, существует только благодаря земным растениям. «Одного не пойму», — сказал я. «Ведь они могли всем завладеть и без нашего ведома. Немного времени, немного терпения, и они все равно захватили бы всю землю, а мы бы ничего и не подозревали. Ведь некоторые уже попали в Милвилл, пустили здесь корни. Им не обязательно оставаться цветами, они могут обратиться во что угодно. За 100 лет они подменили бы собой каждую ветку и листок, каждую травинку. «Может быть, тут важно время, какой-то срок», — сказала Нэнси. «Может быть, им почему-то нельзя ждать так долго?» Я покачал головой. «Времени у них вдоволь. А захотят, так добудут еще. Они умеют им управлять». «Ну а если им что-то нужно от людей? Вдруг у нас есть что-то такое, чего им не хватает? Общество, состоящее из растений, само по себе ровно ничего не может. Они не передвигаются, и у них нет рук. Накопить бездну знаний — это они могут и мыслить, и обдумывать, строить любые планы. А вот осуществить эти планы и замыслы им не под силу? Для этого им нужны товарищи и помощники». «Помощники у них и сейчас есть», — напомнил я. «Сколько угодно. Кто-то смастерил же для них ту машинку, машину времени. А доктор, похожий на обезьянку? А Верзила Смит? Нет, помощников и сотрудников цветам хватает. Тут кроется что-то другое. Может быть, жители тех миров, обезьянки, великаны, не то, что им нужно», — сказала Нэнси. «Может, они переходят из одного мира в другой, потому что ищут какое-то другое человечество, самое подходящее для них. Ищут подходящих товарищей и сотрудников. Вдруг мы и есть самые подходящие?» «Наверное, все другие оказались недостаточно злыми и подлыми», — вырвалось у меня. «Возможно, они ищут злобное племя, племя убийц. А мы и есть убийцы. Может, им нужны такие, чтобы набрасывались, как бешеные, на новые миры и всюду несли разорение и гибель. Беспощадное племя, свирепое, ужасное. Ведь если вдуматься, мы ужасны. Наверное, цветы так и рассчитали, что если они объединятся с нами, их уже никто и ничто не остановит. Вероятно, они правы. У них богатейшие запасы знаний, могущественный разум, а у нас понимание физических законов, чутье ко всякой технике. Если все это объединить, для них и для нас не останется ничего невозможного. А по-моему, совсем не в том дело. Что с тобой, Брэд? С самого начала мне казалось, что эти цветы, на твой взгляд, не так уж плохи. Может, они и неплохи, но они столько раз меня обманывали, и каждый раз я попадался на удочку. По их милости, я пешка, козел отпущения. Так вот, что тебя точит. Я себя чувствую последним мерзавцем, признался я. Мы еще посидели молча. Улица лежала тихая, пустынная. За все время, пока мы сидели вот так рядом на крыльце, мимо ни разу никто не прошел. Не понимаю, как люди могут обращаться к этому чужому доктору, вновь заговорила Нэнси. Меня от одного его вида жуть берет. Кто его знает? Мало ли народу верит знахарям и шарлатанам, сказал я. Но это не шарлатанство. Он и вправду вылечил доктора Фабиана и всех остальных. Я совсем не думаю, что он жулик, только он страшный, отвратительный. Ну, может быть, мы ему тоже страшны и отвратительны. Тут еще другое. Слишком непривычно он действует. Никаких лекарств, инструментов, никакой терапии. Он просто смотрит на тебя, влезает в самое нутро. Безо всякого зонда, но все равно ты это чувствуешь. И, пожалуйста, ты совершенно здоров. Не просто вылечился от болезни, а вообще совершенно здоров. Но если он так легко справляется с нашим телом, как насчет духа? Вдруг он может перекроить и наши души, весь строй наших мыслей? Некоторым гражданам города Милвилла это было бы совсем не вредно. Хигги Моррису, например. «Не шути этим, Брэд», — резко сказала Нэнси. «Ладно, не буду. Ты так говоришь просто, чтобы отогнать страх. А ты говоришь об этом так серьезно, потому что стараешься сделать вид, будто все очень просто и обыкновенно». Нэнси кивнула. «Только я зря стараюсь», — призналась она. Совсем это все непросто и необыкновенно. Она поднялась. «Проводи меня». И я проводил ее до дому.